По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Уину прислала корзину цветов супруга погибшего героя Корейской Народно-Демократической Республики Ан Дун Су. Корзину цветов передала 26 июля Чунгиль Син соответствующему работнику.